Хозяйка казачка Скоробогатова выслушала его рассказ и тоже отсоветовала ложиться в лазарет. «Нет, Пугачев, не ходи в лекарство, ведь оно очень трудно. Покажи-ка ты мне свои ноги». Тот послушно снял сапоги. «Лечись ты», — продолжала казачка, осмотрев раны, «из убитых баранов легкими. Прикладывай легкое к ранам, и тебе легче будет». Больной 3 дня, покупая на базаре бараньи легкие, прикладывал к ногам. Вроде бы стало ему легче. На 4-й день он засобирался, но не домой, в Зимовейскую, а в Таганрог. Там жили сестра Федосия и ее муж, Симон Никитич Павлов, тоже казак Зимовейской станицы. В начале войны с Турцией, 1768-1774 годы, его вместе с другими направили в Таганрог, с Дона, на вечное житье. Казаки и Павлов в их числе были очень недовольны своим положением, тяжелой службой с ее регулярством, лишениями. Пугачев получил разрешение войскового атамана и на лошади, нанятой у той же Скоробогатовой, за 2 пуда пшеницы и 2 пуда муки приехал к сестре и зятю. Они обрадовались Емельяну, и за угощением и разговорами он услышал об их житье-бытие, жалобы на то, что казаки, поселенные в Таганроге, лишены своих старинных прав, нарушаются их обычаи. «Здесь жить трудно», — говорил Емельяну Симон. «Лесу нет, и ездят за ним 2 недели. Заведены полковники и ротмистры, и совсем не так поступают с казаками, как на Дону. Нас хотят обучать ныне по-гусарски и всяким регулярным военным подвигам». «Как это?» — удивился Пугачев. «Кажется, не годится, чтобы переменять устав казачьей службы. Надо бы напросить, чтобы оставили казаков на таком основании, как деды и отцы войска Донского служили». «У нас много переменено», — с грустью продолжал Павлов. «Старшин у нас уже нет, а названы вместо онных ротмистры. Когда начнут обучать нас не по обыкновению казацкому, то мы, сколько нас ни есть, намерены бежать туда, куда наши глаза глядеть будут. Многие уже бегут. Ты и я согласился с 3 казаками бежать». «А куда же ты хочешь бежать?» «Коли в Русь побегу, то с женой. А если без жены, то хотя в Сечь с Запорожскую». «Как тебе туда бежать? В Сечь не попадешь, а на Руси поймают. В Запорожье, коли один пойдешь, по жене соскучишься, а придешь за ней, так тебя схватят». Так убеждал зятя Емельян, у которого уже рождались собственные планы на тот счет, как лучше устроить казацкую долю, свою в том числе. «Коли уж бежать, так бежать на терек. Там наши семейные живут, там народу много, рек, лесу довольно. Прожить там будет подобно, и тамошние жители странно приимчивы. А сверх того, тамошнему атаману Павлу Михайлову и указ дан, чтобы таких там принимать. Тогда и я с вами поеду». «И ведомо это лучше», — согласился обрадованный Павлов. «Мы все будем жить вместе». Дело было решено. Федосия по наказу мужа и брата отпросилась у местного ротмистра. Нужно де ей съездить к матери в Зимовейскую. Тот выдал ей билет разрешения, и она с братом и дочерью отправилась в путь. Накануне уговорились, что Павлов и 3 других казаков через 2 недели бегут и присоединятся к ним. Но план с самого начала был нарушен. Не успел Пугачев с сестрой и племянницей доехать до реки Тузловой, как их нагнали Симон и другие неосторожные беглецы. «Что вы это наделали?» — упрекал их Емельян. «Того и смотри, что нас поймают, ведь я говорил, чтобы помешкать 2 недели, а теперь вы погубили себя и меня». Произошло это на 5-й день после выезда Пугачева из Таганрога, и он не без оснований опасался погони и наказания. Бегство 4 казаков власти, конечно, могли связать с пребыванием в Таганроге Пугачевой и его отъездом на Дон. Побеги за Дон, на Ногайскую сторону, преследовались строго, вплоть до смертной казни.